без названия. «Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду, и хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений. И я погибну без следа моих надежд, моих мучений. Но я без страха жду довременный конец. Давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец терновый. Пускай, я им не дорожил».